Выбросьте свою любимую посуду. Этот факт может удивить вас, но одним из главных источников повседневного химического заражения является кухонная посуда, особенно алюминиевая и с антипригарным покрытием. Обе разновидности являются источником опасных металлов и других токсинов, попадающих в приготавливаемую еду. Посуда с антипригарным, например, тефлоновым покрытием, чрезвычайно популярна в США, потому что она мало весит, ей удобно пользоваться и ее легко мыть. Но в ней также содержится опасное вещество под названием перфторактановая кислота, которая как раз и обеспечивает антипригарное свойство. Если сковороду с антипригарным покрытием нагреть, она быстро достигает температуры, при которой вредные вещества начинают испаряться в атмосферу, образуя токсичный дым. Это происходит при температуре 230 градусов Цельсия. В ходе многочисленных экспериментов на животных показано, что перфторактановая кислота вызывает нежелательные изменения в основных органах, таких как головной мозг, печень и почки. У крыс-самок она также поражает гипофиз, от которого зависят многие важные аспекты жизни, включая репродуктивную функцию и обмен веществ. Иными словами, если гипофиз отравлен токсинами, ваша жизнь будет тоже отравлена во многих аспектах. Перфторактановая кислота ассоциируется даже с развитием опухолей в 4, как минимум, органах. Алюминиевая посуда и алюминиевая фольга также дает утечку вредных металлов в процессе приготовления пищи. Алюминий – химически очень активный металл, и он легко вступает в реакцию с кислыми или солеными продуктами. Чем выше температура или чем дольше готовится еда, тем больше выделяется токсинов. Как уже обсуждалось выше, накопление алюминия в организме является важной причиной развития болезни Альцгеймера. Посуда из нержавеющей стали тоже содержит целый спектр токсичных металлов и сплавов, включая свинец, кадмий, алюминий, медь, никель и железо. Все эти металлы могут попадать в пищу, которую вы готовите, меняя ее вкус и заражая опасными токсинами. Посуда с антипригарным покрытием из алюминия и из нержавеющей стали выделяет токсичное испарение при нагревании, отравляя таким образом не только еду, но и воздух. Лучше всего просто выбросить все эти кастрюли и сковородки и заменить их нетоксичной посудой – керамической или каменной, такой, какая при нагревании ничего не выделяет. Начиная с 1985 года я пользуюсь исключительно посудой Waterless из хирургической нержавеющей стали. По своему многолетнему опыту могу сказать, что она позволяет готовить пищу очень просто и быстро. При этом сохраняются ценнейшие витамины, ферменты и вкус. Времени на приготовление пищи расходуется вдвое меньше, а тепловой энергии в четверо. Этот метод хорош тем, что нутриенты не вымываются водой, что происходит при обычной варке овощей, и не используется горячее масло, лишающее продукты вкусовых качеств и полезных веществ. Все нутриенты и все ароматы сохраняются. И в отличие от скороварок, никакого избыточного давления пара тоже нет. Пища готовится при температуре значительно ниже температуры кипения воды, и времени на приготовление затрачивается меньше. Я подробно писал об этом в своей книге «Рецепт Морица. Вам прописано здоровье».